Через несколько секунд проход был очищен. Ни один танк, даже под баблом, не сможет выдержать столько урона, растянутого во времени. Вперед! Имп первым побежал, когда заметил отсутствие защитников. «Кстати, а где твоя группа?» – спросил я, догнав его. «Им запрещено участвовать в осаде. Это сделка с корпорацией», – ответил он. «Ясно. Думаешь, у нас с тобой в этот раз получится?» «С их помощью, получится», – кивнув на игроков позади нас, сказал имп. «Наша с тобой задача развлекать башков, пока они будут уничтожать кристаллу. Там не кристаллу, а самые настоящие ворота в рай», – сказал я. «Урона потребуется море. Думаешь, они справятся?» Хазе. Марка сказала, что их классы ориентированы на разрушение объектов. «Так что, я понятия не имею», – удивил. «Я думал, ты знаешь все», – со смешком сказал я ему. «Ага, я по твоему супер и», – заржал имп. «Это даже льстит мне, да уж. Но, на человека ты мало похож, особенно, когда улыбаешься», – пошутил я, а имп засмеялся, превращая свое лицо-маску в ужасающий смех демона. «Мы уже должны быть близко», — сказал имп, отсмеявшись. «Странно, что они ставили охрану только в самом начале прохода. Может, это были укрывшиеся от навыка шачи?» — строил догадки я. «А может, они были отрядом, который должен был ударить в спину?» «Какая разница?» «Согласен. Похоже, я начинаю загоняться». Тряхнув головой, имп достал свитки, которые передал игрокам. «Это то, о чем вы просили. Постарайтесь не потратить их впустую. Сделаем в лучшем виде», — кивнул один из игроков. «Дайте нам хотя бы пару минут. В идеале, 5-10. Ты бы еще попросил предоставить кровать, трехразовое питание и бабу под бок», — охреневая от слов игрока, сказал имп. «Мы с Джи сделаем все, что сможем, но не рассчитывайте на долгое ковыряние. Мы не бессмертные. Вам это понятно? Вот так и рушится вера в великих правителей», — схохмил другой игрок, но получил поддых от импа. «Завали и делай свое дело». Лицо импа превратилось в демона смерти. «Ко всем остальным тоже относится. Провалитесь, даже не рассчитывайте на поблажку. Ясно? Да, да», — раздался нестройный хор голосов. «Сурово не?» — спросил я у импа тихо. «По-другому никак», — ответил имп, спрыгивая в пещеру с кристаллом, заключенным в куб. Глава 346. 2 vs 3000. Спрыгнув, мы попали в ловушки, расставленные охотниками-защитниками. На меня ловушка не сработала, как и на импа. Лишь перед глазами промелькнула неудачная попытка оцепенения. Ловушка капкан разрушена. Но, вот наши якорьки получили оцепенение аж на 4 секунды. И это было еще не все. С момента срабатывания ловушек защитники получили сигнал тревоги. Охрана около куба моментально развернулась в нашу сторону. Навскидку их где-то 1003, сказал я импу, смотря на огромную толпу игроков, бегущих к нам. «Это максимум», — также задумчиво сказал имп. «Пожалуй, я возьму на себя тех, что слева. Хех, там контролеров нет». «Хитро», — ухмыльнулся я. «Ладно, возьму на себя остальных». Вытянув руку вперед для большего пафоса, я произнес: «Умрите». Максимально растянутое проклятие легло на толпу игроков. Цифры урона взлетели рекой. Большинство из защитников не успело пережить один тика, тогда как остальные умирали от второго. Хилы среагировали поздно, да и развеять мое проклятие сразу на таком количестве игроков было нереально. Словно огромная коса смерти, мое проклятие уничтожило весь правый фланг защитников, оставив в живых лишь несколько счастливчиков, получивших баблы или развеивание. На левом фланге развлекался имп, словно лис в курятнике. Он вырезал защитников одного за другим. Фантастическая скорость, топ-обмундирование, а также высокий уровень превращали его в машину для убийств. Без какого-то контроля поймать, а уж тем более убить его, было невозможно. Под всеми возможными бафами император был непобедим. По крайней мере, так казалось целых 20 секунд. Из строя защитников на импа вылетели сразу два воина, одетых в полные героические сеты. Они использовали своих товарищей как живые щиты, чтобы подобраться к импу поближе. Один из них повесил стан, использовав долгооткатывающийся навык. Второй кинул импу под ноги ловушку, созданную одним из охотников. Эта ловушка повесила оцепенение на импа, не давая тому шанса сбежать. В это мгновение все остальные игроки смогли нацелиться на импа, чтобы его уничтожить. Облако заклинаний и навыков полетело в импа, и все бы закончилось печально, не стой за спиной императора я, бабл, щит и исцеление, и неуязвимость императора стала абсолютной на 5 секунд, этого времени, ему хватило, чтобы превратить двух воинов в серебряной броне в пыль, а затем прыгнуть в толпу магов и включить АИ умение ближнего боя. Выглядело это так, будто два меча импа стали в десятки раз больше, и закрутились вокруг него. Со скоростью лопастей миксера, защитники стали получать тонны урона, пытаясь сбежать из области действия навыка. Но, выжить смогли лишь те, на кого хилы потратили свои умения. Остальным же пришлось покоиться с миром. Решив, что импу пока не нужна моя помощь, я стал выбивать хилов, которые прятались за спинами своих товарищей. Будь они поумнее, забежали бы в толпу, где я бы не смог их выделить, но, что есть то есть, никто из них не переживал двух моих навыков, а большинство так и один не могли выдержать. Трехтысячная армия защитников закончилась меньше чем за минуту, но, другие защитники продолжали появляться в кубе, ведь сражение на поверхности продолжалось, вне зависимости от того, что происходило здесь. «Неплохое умение с мечами», — сказал я импу, который отступил ко мне поближе. «Хм, смог прокачать его прямо в бою», — усмехнулся он, убирая свои легендарные мечи в ножны. «Но оно мне тоже понравилось. Чего расслабился-то?» — удивленно спросил я у него. «Нас ждет второй раунд. КД на все скиллы», — разведя руками сказал имп. «Еще 10 секунд, будет бессилие висеть. Хрена, не знал, что такое бывает. Убив танка серией навыков», — сказал я, — «тут до хрена всего лишнего», — разминая руки, — сказал имп, — «ты мало принимал участие в боях, да и хилки снимают с тебя все эти мерзкие дебафы, а вот я уже 7 часов в бою, после каждой взрывной серии навыков, я на 10-15 секунд выпадаю из боя, исцеление не поможет?» — спросил я, — «не», — выпивая зелье сопротивления, — ответил он, — «тут нужно просто отдохнуть минут 20 те, ясно, кстати, к нам идут сливки общества», — сказал я, кивая на светящуюся толпу игроков. «Угу, придерживаемся плана», — тихо сказал имп, доставая мечи. «Как же вы меня двое достали», — издалека сказал Маха. «Сдохните уже, иди сюда, петушок», — крикнул ему в ответ имп, «а то собрал вокруг себя курятник, и кудахчет за их спиной. Я тебе язык вырву, а затем посмотрю на то, как ты будешь его жрать», — ответил импу Маха. «Нас окружают», — сказал я тихо импу, смотря на то, как защитники медленно сжимают нас в кольцо. «Так ты ко мне подойди сначала, а то болтать своим помелом, ты гораст». Имп призывно помахал мечами, завлекая Маху поближе. Пока они болтали, я смотрел по сторонам. С левого края, ближе ко мне, стояли танки и толстые воины. Со стороны импа же были призыватели и мелкоуровневые игроки. «Чего ждем-то? Думаешь, если нас окружить, у вас будет шанс?» Поигрывая мечами, крикнул имп. «Или ты ждешь, пока у твоего светлого павлина откатится его легендарное умение, а ты много болтаешь, но вот мозгов у тебя немного», — крикнул Аполлон, выходя вперед. «Пока вы тут стоите без дела, ваши дружки дохнут по откату и скоро будут оттеснены к стенам. Да и времени осталось всего 5 часов. Какая жалость, такая пафосная речь, но она полна лжи», — рассмеялся имп. «Неужели тебя петушок научил? Ай-яй-яй», — имп помахал пальчиком. «Детишки не должны быть врунишками. Убейте его, мне надоела эта болтовня», — психанул Аполлон, отдавая приказ. «Стоп», — словно в опровержение, крикнул Маха, не обращая на его болтовню внимания. «Это же типичный пустозвон, который получил привилегии от администрации». «Привилегии?» — имп расхохотался. «На моем персонаже стоит десяток печатей, сдерживающих мои навыки. Благодаря вашему нытью в компании, мне запретили использовать свои сильнейшие умения. Мои лучшие люди, получившие свои классы честным путем, вынуждены были подчиниться администрации, которую вы подкупили. И ты там что-то пищишь о привилегиях администрации? Да, да. Но, где доказательства, балабол в маске?» — рассмеялся Маха. «Или у тебя их нет? Когда мы захватим крепость, я их обнародую», — пообещал имп. «Сейчас это будет пустым сотрясанием воздуха. Ахахахаха. Как я и думал, пустой треп, ничем не подтвержденный», — захлопал в ладоши Маха. «Я ожидал большего от такого знаменитого человека», — покачал головой Аполлон. «Джи, имп, нас отвлекают, и обрати внимание на свою сторону игроков. Там одна мелочь, император. Все ок, стоим дальше. Чем больше времени мы дадим нашим, тем лучше. Они нас боятся. Главное, не попадись в плен. Веревки», — пронзила мою голову мысль, и я посмотрел вверх. Там по стенам ползли сины, и все было бы ничего, но веревки не уходили в невидимость вместе с ними. Они хоть и немного погасили свое сияние, но были все так же заметны. Увидев, что я поднял голову вверх, сины скинули веревки. Они так плотно переплелись, что стали похожими на сетку, в которую ловят диких зверей. Понимая, что сказать все импу я не успею, мне пришлось его толкнуть со всей дури в сторону, а самому прыжком уйти в сторону. Имп не ожидал от меня такой подставы, поэтому он упал, словно мешок, но быстро вскочил, смотря на меня злым, охреневшим взглядом. А через мгновение, на то место, где мы стояли, упали веревки, которые должны были нас спеленать. Было забавно наблюдать, как его лицо маска осознает происходящее и меняется. Не выдержав, я хрюкнул, сдерживая смех. «Император, СПС!» Пришло от него в личку, прежде, чем вся армия защитников стала нас атаковать. Времени отвечать ему у меня не было. Пришлось вертеться изо всех сил, пытаясь не оказаться в западне. Импа я потерял в тот момент, когда меня полностью окружили танки, сужая мой обзор почти до нуля. Выдавая каждому танку серию навыков, я уничтожал их одного за другим, но их кольцо было настолько плотным, что мне казалось, им нет конца, а мои усилия бессмысленны. Прыжок должен был вот-вот откатиться, когда пещеру тряхнуло. Глава 347. Скрытая защита. Миг, когда все игроки остановили свои атаки. Лишь доты продолжали тикать. Синхронное поворачивание головы защитников в сторону куба. Огромная волна ярко-белого огня неслась во все стороны от куба. Лишь треск ломаемых камней и стен раздавался в пещере. Все это заняло мгновение осознания, которое не заняло и двух секунд. Но, вот кто-то из игроков закричал. «А-а-а!» Сгорел крикун в белом пламени. Это сбросило оцепенение со всех. Безумие пронзило головы игроков, заставив их поверить в реальность происходящего. Никто не подумал, что это игра. Все резко побежали кто куда, пытаясь спасти свои драгоценные шкуры. Меня должны были вот-вот смести, но я кинул на себя бабл, спасший меня от этого. В этот миг я стал столбом, об который ударялся каждый невнимательный игрок. Вместо того, чтобы бежать прочь, я прыжком переместился навстречу пламени и побежал к кристаллу. Моя интуиция вопила, что парни не смогли разбить кристалл. Неожиданно, рядом со мной появился игрок, окутанный в черное пламя, которое перетекало в его плащ, развивающийся позади, словно на ветру. «Быстрее!» — крикнул мне игрок, и лишь по голосу я понял, что это имп. Мы пробежали сквозь кольцо пламени, выбежав к кубу, от которого ничего не осталось. Вместо куба и ворот рая остались лишь гигантские черные врата, из которых вылетали бестелесые игроки. Они явно не понимали, что происходит, отчего каждый из них просто летал вокруг врат, создавая видимость присутствия, а также создавая жутковатую атмосферу. Те же, кто пытался что-то сделать, столкнулись с проблемой. Они не могли отойти дальше 10 метров от врат. Кристалл поврежден на 85%. Активирована секретная функция защиты. Врата открылись, из них вышли три рыцаря, одетых в полные латные доспехи, на которых красовались красные узоры. После рыцарей появился одетый в девственно-белые одеяния маг, в руках которого был посох из янтаря. Души игроков заинтересованно подлетели поближе, чтобы рассмотреть получше. Именно в этот момент посох стал пульсировать, так же как и броня рыцарей. Эта пульсация стала втягивать внутрь всех защитников, формируя над магом и тремя рыцарями цифры. Мы с импом не успели очухаться, как все души защитники были поглощены. Броня рыцарей увеличилась в объеме, но и сами рыцари подросли, став пятиметровыми гигантами. А вот маг наоборот, из-за поглощенных душ, чуть уменьшился. Еще у мага на его белоснежной одежде появились пятнышки, а в глазах у него воспылало красно-белое пламя. В этот момент врата с тихим дзынь рассыпались, а над рыцарями и магом загорелись имена. Кристальный рыцарь-защитник. Босс. Уровень 100. Описание. Спрятанный в кристалле, бывший рыцарь НПС полностью слился с кристаллом, который даровал ему особые навыки и умения. Поглощая души защитников, рыцарь усиливается. Примечание. Абсолютно лоялен защитникам крепости Рай. Содержит в себе 5% прочности кристалла крепости. И. Кристальный маг-защитник. Древний босс. Уровень 110. Описание. Запечатав душу мага НПС в кристалле, защитники не ожидали, что она приживется и станет руководить рыцарями. Его душа прошла преобразование, получив неожиданные способности, выходящие за рамки его прошлых навыков. Поглощая души защитников, маг усиливается. Примечание. Абсолютно лоялен защитникам крепости Рай. Содержит в себе 5% прочности кристалла крепости. Эти бывшие НПС с небольшим похрустыванием стали разминаться. Около имени каждого из босса висела цифра, означающая количество поглощенных душ защитников. И пока они разминались, души продолжали появляться, ведь бой на поверхность продолжался, однако, новые души защитников стали впитываться только в мага. «Жахни по ним коллапсом», — спокойно попросил имп, смотря на то, как разминаются боссы. «Думаешь, это сработает?» — спросил я у него. «Авось, они содержат в себе 15% прочности кристалла, поэтому у тебя неплохие шансы закончить осаду», — пожал плечами имп. «Ну, или убавить нам работенки. По кристаллу коллапс не сработает», — скептически сказал я. «Они вроде НПС. Давай, давай, не стесняйся, здесь все свои», — приглашающие, покрутив мечом, сказал имп. «Ну, раз ты так просишь», — усмехнулся я. «Все равно терять нечего», — подумал я, попутно начиная читать заклинание коллапса. «Я тот, кто создает для вас врата. Я тот, кто разрушает баланс безграничного мира. Я тот, кто вами повелевает. Я ведь из боги коллапса». Сам того не ожидая, я сорвался на крик. Постаравшись сжать коллапс по минимуму, я поставил центр прямо в мага, надеясь, что того сметет первым. Однако, произошло неожиданное. Мало того, что текст был совершенно другой, так еще и ворота стали формироваться не так, как прежде. Маленькие кубики сформировывались из окружающей маны и появлялись в нужной точке пространства, создавая врата. Эти врата были полукругом, разбитым на сектора, на каждом из которых были выбиты символы давно исчезнувших миров. Всего было 4 символа. Первый, похожий на точку, из которой вырываются 4 луча, расчерченных коричнево-зеленой краской. Второй, прямоугольник, внутри которого были сотни граней, постоянно перемещающихся и мигающих серо-черным светом. Третий, похожий на транспортир, но внутри символа были маленькие царапинки, которые появились не из-за того, что кто-то его покоребал. Четвертый, синяя клякса, внутри которой были точки, постоянно меняющие свое место. «Это, что еще за хрень?» – пробормотал имп, увидев врата коллапса. Тем временем вспыхнул первый символ. Пространство, где должны были находиться двери, вспыхнуло коричевато-зеленовато-желтым светом, создав тонкую пленку, которая не могла определиться с единым цветом. Из этой пелены выскочила огромная тварь, которая стала пожирать мага кристалла. Монстр выглядел ужасающе. Формой напоминая огромную собаку, у него были щупальца, вырывающиеся отовсюду. Даже изо рта у него торчало щупальце. Когда тварь появилась, в моей голове прозвучал бархатный голос. «Ош!» В полном шоке, я посмотрел на импа, который в свою очередь задумчиво наблюдал за тем, как Ош пожирает мага. «Данк!» Непонятный тягучий звук раздался от врат коллапса, зажигая в тот же миг второй символ. Поверхность изменилась, став серой с черными лучами-вспышками. Словно из кинофильма ужасов, стало выходить существо, напоминающее скелета, укутанного в сотни рваных одежд, в руках которого были тонкие спицы. Сам скелет был невысоким, и если откинуть предрассудки, то это был скелет мальчика лет 12-13. С хлопком скелет исчез, а в прорезях для глаз у одного из рыцарей появились спицы, на которых покачивался скелет, шепеляво и жутко смеясь. В тот же миг в моей голове бархатный голос произнес: «Гне, пиу-пиу-пиу-пиу». Словно кто-то из кинофильма «Звездные войны» начал стрелять из бластера, поверхность врат изменилась в третий раз, став мутно-прозрачной. Из другой стороны стал выливаться новый монстр, похожий на слизь, внутри которой находился неиссякаемый фонтан. Медленно появившись, слизневый монстр быстро окутал полностью тело второго рыцаря. Лишь хлюпающие булькающие звуки стали раздаваться из-под слизи. Я заметил, что цифры у второго рыцаря стали уменьшаться, когда бархатный голос произнес: «Шаэр, бам, бам, бам». Колокол, который давным-давно использовался церквями для сбора прихожан, зазвучал от врат. Поверхность стала ярко-синей, но с бликами различных оттенков, которых не удавалось уловить, что в свою очередь создавало иллюзию кривой радуги неповерхности. С другой стороны стал выходить человек, и все бы ничего, но вместо головы у него было 11 масок, вращающихся по кругу. Каждая маска имела свое лицо и цвет, который не повторялся. Ях, щелк, После щелчка пальцами человека в маске, третий кристальный рыцарь рассыпался. Не прошло и мгновения после этого, как он оказался рядом со мной. Имп попытался дернуться в сторону, но завис в воздухе. Я же посмотрел на лица маски, которые начали говорить. «Наконец-то ты вызвал нас», по слогам произнесла каждая из масок, повернутая ко мне. Мировое оповещение. В безграничном мире появилось 4 воплощения разрушения. Ош, повелитель разрушения плоти. Гне, повелитель разрушения пространства. Шайер, повелитель сломанных душ. Ях, повелитель магии разрушений. Глава 348. Четверо. «Я не планировал вас вызывать», — сказал я маскам. «Хихкс», — раздался костлявый, детский смешок у меня на плечах. «Ты такой глупый». «Хихикс», — посмотрев на скелета парня, я перевел взгляд на место, где были рыцари. Там никого не осталось. Все погибли, кроме одного, находящегося внутри слизи, которая, кстати, подползла к нам. «Гне, слезь с нашего добродетеля». Тягучий голос раздался от слизи. «Это некультурно, неэтично, не». Фус, спица вонзилась в слизь и расплавилась. «Бесишь, вредный слизнючка». Однако, скелет-парень блинканулся с моих плеч на спину собаки-осьминога. «Прости нас, мы слишком долго были заперты». Каждый слог, выговариваемый масками, был произнесен с различной интонацией, отчего немного было не по себе. «Может, для начала отпустите моего товарища?» — попросил я, кивая на импа. «Конечно». Щелк, щелчок пальцами, и имп стоит на своих двоих, а не зависает в воздухе. «Спасибо», — кивнул он мне, доставая мечи, по которым заструилось черное пламя. «А теперь, я их». Щелк, пламя на мечах императора потухло. Но, в тот же миг, на его плечах появилось изображение демона, который яростно скалился, смотря на всех нас. Щелк-щелк-щелк. Вокруг импа появились 3 столпа, от которых заструился свет, полностью растворив демона. Но имп не сдавался, его тело пошло рябью. Мои уши уловили низкочастотный гул, который начал исходить от него. Хихикс, низя. С хлопком в шее императора появились спицы, на которых висел скелет-ребенок. «Играться можно только мне. Не стоит этому другу пытаться убить нас», — сказали маски. «Имп, успокойся», — попросил я его. Хихикс, он стал немым. Затрещал в смехе скелет-ребенок. Его сила не то, что можно легко сдержать. Слизь подползла к импу и растворила спицы. «Успокойся, Абсолют. Мы друзья». Шахры-раугро, склизко лающий голос собаки-мутанта перебил последнюю фразу слизи. В тот же момент собака накинулась на импа, вступив с ним в драку. Клочки плоти и крови стали разлетаться во все стороны. Щелк, столпы пропали, а скелет ребенка блинканулся к ноге Яха. Хихикс, песик прав. Пока с ним не поиграешь, он не успокоится. «Оставим их», — сказала слизь, а я почувствовал осуждение в ее голосе. «Гне барьер», — сказали маски. «Хорошо». Передразнив маску, скелет достал новые спицы. Я еле успевал замечать места, куда блинковался скелет. В местах, где он появлялся на доли секунды, пространство становилось размытым. Через минуту вокруг нас образовалась сфера, которая не давала ничему проникнуть внутрь, а снаружи становилось жарко. Бой между псом-мутантом и импом перешел в самую настоящую разрушительную войну. Пространство пещеры было огромным, но они смогли изменить ландшафт повсюду. Потолок, пол, стены, даже сам воздух изменился, впитав в себя силу и капли крови, что отрывались от этих двух монстров. «Гне, сколько у нас времени, сколько хошь!» Ребенок-скелет постучал спицами друг о друга. «Пока толстяк не переварит консерву. Ях, ты будешь долго говорить, поэтому, позволь мне», — попросила слизь, перебивая маски. «Хорошо, джи». Слизь пошла рябью, формируя подобие лица на уровне моего. «Мы безумно благодарны тебе, что ты вывел нас на прогулку. Я, как никто из нас четверых, больше всех благодарен за вкусную еду». Рыцарь внутри слизи шевельнулся, а я непроизвольно вздрогнул. «Но, несмотря на наши огромные силы, наше время здесь ограничено. Так как это первый наш призыв, мы смогли задержаться надолго. Более того, бог этого мира, который твой покровитель, кстати, больше такого не позволит. Извините, но, я действительно не знал, что по ту сторону врат коллапса, кто-то заперт, и ваш вызов для меня шок», — честно сказал я слизи. «Понимаю, но, теперь у тебя будет возможность вызывать нас чаще, и мы просим тебя делать это при первой же возможности. Нам нужна сила. Те крохи, что мы собирали, когда ты открывал для нас щели в этот мир, позволили нам сегодня сформировать свои аватары, которые пригодны для существования здесь. Чем больше у нас будет силы, тем больше мы сможем приносить пользы для тебя. Судя по тому, что я понял, вы четыре воплощения разрушения. И если я вас буду усиливать, то не разрушите ли вы этот мир? Спросил я первое, что пришло на ум. Хихикс, а он параноик. Рассмеялся ребенок-скелет. Я мог бы тебе лучше разъяснить, описав все в деталях и примерах, но у нас заканчивается время. Рыцарь внутри слизи стал уменьшаться в размерах, поэтому, отвечу я, мы действительно являемся теми, кем ты нас назвал, но, как применить наши силы и возможности, решать тебе, ведь в разрушении можно найти созидание, как и в созидании, ты видишь разрушение, это слова одного великого существа, сказала слизь. Умники дурумники, валяясь по полу, заныл скелет. Значит, я могу вас призывать в любое время? Кстати, а как я вас вообще призвал? Добавил я, а потом еще спросил. И почему вы будете подчиняться мне? Ведь судя по вам, у вас есть своя воля и планы. Этот объяснит наш призыв лучше, чем мы. Поэтому, дождись нашего ухода. Сказала слизь. Насчет вызова, я не уверен, что ты снова сможешь призвать сразу нас четверых, но каждого по отдельности точно сможешь. Но... «Тебе важно знать, что каждому из нас придется заплатить соответствующую плату за вызов. Мы не подчиняемся никому», замявшись, так как от рыцаря осталось совсем немного, слизь заговорила быстрее. «Но, мы поможем тебе в твоих целях. Да, мы имеем свои личности, но мы лишь фантомы нашего Создателя. А теперь, извини, нам пора. Гне, развеивай. Не хочу уходить», закапризничал скелет, но все же снял барьер, выбив искру из спиц. «Ош». Пробасила слизь. Вздохнув полной грудью, я поперхнулся. Воздух в пещере был полон мерзкой черной пыли, которая была похожа на сажу. Вся пещера превратилась в поле боя, с сотнями ям, траншей и расплавленных поверхностей. Где-то неподалеку раздавались хлопки, оповещающие о сражении между императором и Ожом. После крика слизи, Ош оттолкнул от себя импа, который отрубил ему щупальца. Но, щупальца не пропали, а повесили на импа цепенение, которое он не смог сбросить. «Мы уходим, но ждем», — сказал Ях, уходя белую поверхность врат. «Покось, призывай всегда меня, поиграем». Помахав мне рукой, скелет-ребенок блинканулся в ворота. «Ош лиса Романна Ди», — произнес пес, трансформируясь в человека, из спины которого торчал десяток щупалец. «Рад буду снова сразиться с тобой, император». Четким, рубленным голосом прожженного вояки сказал Ош, «В следующий раз придумывай новую тактику». Блинканувшись ко мне, сказал ему имп, «Карион Ластинг, лишь война развивает». Кивнув импу, сказал Ош, а затем ушел во врата. «Помни о том, что я говорил, Джи», сказала слизь, выплевывая из себя небольшой, примерно с мой кулак, белый кристалл. «И не забывай». С этими словами слизь ушла во врата, которые мгновенно исчезли. «Спасибо, не думал, что я сниму аж две печати в этой осаде», — поблагодарил меня имп. «Осталось еще шесть». «Угу», не обращая внимания на его слова, гукнул я, ведь все мое внимание было сосредоточено на выскочивших оповещениях. «Поздравляем, вы открыли двое свойства мифического навыка «Коллапс». Вы получаете достижение «Мифический исследователь навыков». «Мифический исследователь навыков», никто не знает, как они это делают. Никто никогда не видел их, но слухи о том, что они существуют, появляются раз в тысячелетие. Бонус достижения. Вы можете выбирать по собственному желанию, кого призвать из воплощений разрушения. Поздравляем! Вы призвали внекатегорийных существ, которые ассимилировались в БМ. Вы получаете достижение внеклассовый творец. Внеклассовый творец, не являясь классом призывателя, вы смогли не только призвать существ, но и призвать тех, которые ранее не принадлежали безграничному миру. Бонус достижения. Плюс 30 он. Поздравляем. Ваш уровень повышен. Поздравляем. Ваш уровень Поздравляем. Ваш уровень повышен. Текущий уровень. 115. Внимание. Ваш навык коллапс получил дополнительное описание. Коллапс мифический. Атакующие свойства. В указанном месте появляется провал в другое измерение, затягивающий всех существ к центру в радиусе 20 000 маны на 10 метров, в течение 10 секунд. Каждое существо, попавшее в радиус действия, получает магия 10, урона в секунду. Каждое существо, попавшее в провал, диаметр центра равно, радиус навыка 20, мгновенно получает дополнительные, Магия 100 урона. Любые существа, попавшие в радиус действия, не могут произносить заклинания, передвигаться, использовать пассивные и активные навыки. Каждые 3 часа нахождения в игре, урон навыка увеличивается. Максимум 24 часа. Навык не наносит урона существам класса. Рейд-босс, царь-босс, мировой босс. Призывающие свойства. После нахождения в игре более 24 часов, вы можете призвать одну из 4 сущностей разрушения. Для призыва требуется Ош, повелитель разрушения плоти. 1. Сражение с достойным врагом. 2. Все выпавшие с врага ингредиенты. 3. В очень редких случаях требует иную дань за призыв. Гне, повелитель разрушения пространства. 1. Веселые сражения. 2. Веселое общение. 3. Веселое развлечение. 4. Веселые игрушки. Шайер, повелитель сломанных душ. 1. Души противников. Вы не получаете никакого опыта и наград. 2. Стабильную атмосферу. Невозможно призвать в раскаленном помещении, ледяном помещении. 3. В редких случаях требует иную дань за призыв. Ях, повелитель магии разрушения. 1. Резервирует всю вашу ману на время призыва. 2. Книги навыков ранга редкие и выше. 3. Магические вещи ранга уникальные и выше. 4. В редких случаях требует иную дань за призыв. Время призыва сущности. Ош, 1 час. Гне, 3 часа. Шайер, 30 минут. Ях, 5 минут. Призыв сущности можно осуществить каждые 7 часов. При непрерывном нахождении в игре 4 дня, можно призвать 2 сущностей. При непрерывном нахождении в игре 8 дней, можно призвать 3 сущностей. При непрерывном нахождении в игре 30 дней, можно призвать 4 сущностей. Глава 349. История коллапса. Аллея. Перед моим лицом остановился кулак импа. Да, да. Тряхнув головой, отбрасывая мысли о плюшках, я посмотрел на импа. Идем к нашим, плюшколюб. Хмыкнул имп. Сам такой. Мне навык изменили. Читал. Оправдался я. Конечно, конечно. Не поверив моим словам, ехидно сказал имп. Кристалл я взял, можешь не озираться по сторонам. Хмыкнул он еще ехиднее. Мы не стали мудрить с направлением, решив выйти из парадного входа. На спине импа в барсетке, словно какой-то экзотический фрукт, висел белый кристалл у крепости с 5% прочности. Защитники перестали рисаться, спросил я, смотря на место, где раньше был респаун. Ага, мы с твоим псом его разрушили, радостно сказал имп. Хрен знает, как мы это сделали, но теперь беспокоиться об этом не стоит. Понял, кивнул я, запрыгивая на площадку, которая должна будет нас поднять вверх. Кстати, ты еще сможешь вызвать его? Как бы невзначай спросил имп. Конечно, он сможет. Раздался, давно не слышимый мной, голос Райана. Имп на рефлексе ударил гардой вытащенного меча в лицо Райана, но вокруг того был барьер, который все впитал в себя. Эй, полегче, я тут с мирными намерениями. Поднял руки бог БМ. Вот создал же и вашим любителя подкрадываться сзади, пробормотал имп. Какой уж есть. Райан слышал все. Привет. И с какими же мирными? Я показал в воздухе пальцами кавычки. Ты пришел, и ты не веришь. Над головой Райана вылетел столбец плачущих смайликов. Ближе к телу Райан. Попросил имп. Да-да. В общем, на вас была подана коллективная жалоба. Показав нам большие пальцы вверх, радостно сказал Райан. И... потянул я, без всяких «и», передразнил меня радостный божок. Все, что произошло здесь, было в рамках игрового процесса. Тогда, какого ты забыл здесь? Сдержав мат, спросил имп. Пришел порадовать вас, да, и забрать моего помазанника божьего. Пока осада не закончится, я никуда не уйду. Покачал я головой. Да и зачем мне куда-то идти с тобой? Опять хочешь накинуть на меня должок, или пофиксить навыки? Неприятно знать, что я создаю у тебя такое плохое впечатление, грустно сказал Райан. Прости, но пусть и грубовато сказал я, но это правда. Да, да, из Райана будто вытащили стержень радости. Хотел лично тебе рассказать, но раз ты такой вредный и крутой, получишь оповещение. Сказав это, Райан растворился в воздухе. Он обиделся? Спросил я у импа. Может быть, пожал плечами тот. Я бы этому не стал так удивляться, Джи, я не обиделся. Появившись на том же месте, сказал Райан. Просто, скучно сидеть там, Райан кивнул головой вверх, и слушать жалобы тысячи нытиков о их криворукости. Мне в жилетку плакаться не нужно. Подкинуть до поверхности сможешь? Спросил император. Да иди уже, монстр войны. По взмаху руки, Имп полетел вверх к выходу, оставив нас наедине. «Итак, у тебя наверняка куча вопросов, всего один. Какого хрена я призвал каких-то четырех сущностей? В этом проблема полученных на халяву мифических навыков». «Щелкну пальцами, и указав на меня пальцем», — сказал Райан. «Их владельцы не знают даже приблизительной истории своих способностей, но швыряются ими налево и направо. Будем считать, что я внял, и даже захотел узнать побольше. Ехидством тут не помочь». Тяжко вздохнув, сказал он, «но, раз так вышло, мне придется ввести тебя в курс дела». Увидев мой взгляд, направленный на потолок, Райан добавил, «об осаде не переживай, у нас будет достаточно времени, пока они будут добивать кристалл». «Угу, так, что там с коллапсом?» Вернув взгляд на бога БМ, спросил я, «история этого навыка очень необычна. Когда миры соединялись, появился маг, у которого была фантастическая способность открывать порталы в различные миры. Облокотившись на стену, стал рассказывать Райан. Он изо всех сил пытался найти что-то в них, но везде его ждал облом, пока он не открыл портал в сердце разрушения. Увидев, что я хочу спросить, Райан добавил, «это тяжело и долго объяснять, просто прими, как данность». Так вот, этот портал привел в БМ саму суть разрушения, и без того хрупкое равновесие соединенных миров БМ стало разваливаться. Осознав, что он натворил, маг попытался закрыть портал, но он не смог это сделать, по крайней мере в одиночку. Вся его раса, даже можно сказать весь его мир, пожертвовали собой, чтобы закрыть и запечатать этот портал. Они оставили четыре печати: печать Ош, печать тела, печать Гне, печать пространства, печать Шаер, печать душ, печать Ях, печать магии. Прямо как, да, но не торопись, попросил Райан. Они пожертвовали своими телами, своими душами, своей древней магией и самим своим существованием, чтобы разрушение больше никогда не смогло выбраться из портала. Мало того, их печать смогла преобразовать разрушение, превратив его в четыре воплощения, а их портал, звучащий на их языке, как коллапс, стал абсолютным поводком для этих воплощений. Интересно, но это не объясняет того, как и какого хрена, хмыкнул я. О-о-о, эти игроки, как же вы иногда бесите. Возведя глаза к потолку, Райан перешел на более обыденный рассказ. У каждого миф-навыка есть два режима. Один созидает, другой разрушает. И не всегда можно так просто понять созидательную грань навыка, который призван уничтожать. В твоем случае, используя коллапс почти по откату, ты заряжал сущности энергией. Мало того, ты уничтожал массово довольно высокоуровневых монстров, что давало им на порядок больше энергии, чем за тех же мелкоуровневых. Это все продолжалось довольно длительное время, за которое оно смогли сформировать свои тела и сознание. А когда ты несколько суток просидел в игре и использовал сжатый до максимума, но использующий всю твою ману коллапс, они смогли выйти из него, пусть и потратив всю свою силу для этого. Большего бреда я не слышал, ты уж извини, покачал я головой. Это история БМ, будь добр ее уважать, серьезно сказал Райан. Ладно, увидев, что для него это важно, я кивнул, просто приму это, как данность. Тогда у меня еще вопрос, почему они смогли атаковать кристалл? Призванные существа, как и твои Шреда или Кастра, могут атаковать кристалл. Это не действие мифического навыка, а их способности. Буду знать. Хах, это значит, я могу призывать этих ребят для битвы с РБ. Проскочила у меня мысль. Сможешь на боссах их призывать? Конечно. Кивнул Райан с улыбкой. У тебя все на лице написано, сказал он, увидев мое вытянутое от удивления лицо. Но подозрения о чтении моих мыслей никуда не делись. Кстати, ты не шутил, когда сказал, что на нас жалобу написали, а ты ее проигнорил. Нет, о таком не шутит, Джи, осуждающе сказал Райан. И почему? Почему проигнорил? Ну-у-у, постучав себя по подбородку, Райан задумался. Наверное, потому, что защитники крепости использовали связи и деньги, чтобы приобрести пока еще не существующие вещи. В руках Райана появилась та самая веревка, которая пленила игроков. А может потому, что защитники, с помощью читерных персонажей совета директоров, смогли пленить четырех НПС, превратив их в кристальных стражей. Райан задумчиво оглянулся по сторонам. Или потому, что на осаде не было настоящей элиты наемников, а может потому, что на индивидуального игрока были наложены печати с использованием ключей совета директоров. Даже не знаю, ты о группе императора, не только о них, Почти 90% элиты наемников не смогли принять участие в осаде. Перед вечным обновлением, на их персонажей повесили печати ограничения, не позволяющие им участвовать в осадах год. К моему глубочайшему сожалению, я не смог снять их. Были использованы ключи, права у которых были равны моим. И все бы ничего, но сверху мы установили вечное обновление, а без отката на точку запечатывания, снять это невозможно. Хм, если так подумать, то ни Белки, ни Валентина, ни Камачи, я не видел. Игрок с ником Валентин ушел на рерол, так что, ты и так бы не смог его увидеть, но суть моих мыслей ты понял, сказал Райан. Понятно. Что ж, огромное спасибо тебе. Слегка поклонившись, поблагодарил я Райана. Угу, без проблем. Задумчиво на меня посмотрев, ответил бог БМ. Ладно, это подождет до конца осады, туманно сказал он. До встречи, Джи. С этими словами он телепортировался со вспышкой света. И что он имел в виду под подождет до конца осады? Пробормотал я, поднимаясь на выход. Глава 350. Награждение лучших. Поднявшись наверх, я увидел картину, как Рейд Кристалл убьет. Вложив его в руки одной из статуй, все атаковали его точечными заклинаниями и навыками, стараясь не разрушить статую. В стороне от всего действия стояли Милана, Веник и Император. Решив не мешать Рейду веселиться, я подошел к ним. «Вот и герой этой осады», — поприветствовал меня Веник. «Имп уже рассказал нам о твоем подвиге по уничтожению кристалла. Это ребята, что минировали кристалл, справились. Я тут ни при чем», — скромно ответил я. «Кстати, а почему весь Рейд бьет кристаллу? Очки осады зарабатывают», — ответила мне Милана. «Многие дохли по откату, лишь бы другие смогли пройти на шаг дальше. Кристалл даст им лишнюю пару очков. Кстати, спасибо, что облегчил нам осаду. В очередной раз, я тоже тебе благодарна, Джи». К нашей компашке подошла Сиси. «И прошу прощения за свое недостойное поведение ранее. Воспитательные средства императора всегда меня поражали». Старикан удивленно смотрел на Сиси. «И ведь даже незаметно, что ей на тебя насрать. Веник, я не всегда вела себя достойно». Сиси смотрела в глаза Веника с серьезным выражением лица. «И все вокруг меня боялись сказать мне об этом. А те, кто говорил...» Сиси стрельнула глазами на Милану. «Были мной проигнорированы. Папа мне доступно все объяснил. Пусть будет так», — пожал плечами Веник. «Только вот изменить твою репутацию будет тяжело, если ты и взаправду хочешь измениться. Старикан, завязывай». Имп похлопал по плечу Веника. «Она уже изменилась, так что перестань промывать ей голову. Что скажешь ей, Джи?» «Мм, а что сказать? Я вроде не злился на нее. Да, немного было обидно, что меня выгнали вот так просто, но благодаря Милане, я не стал на этом зацикливаться. Так что, все в порядке, Сиси». «Хотя бы так», — благодарно кивнув, Сиси встала рядом с отцом. «Может, мы завершим эту бессмысленную трату времени? Весь рейд еле-еле перебивает естественную регенерацию кристалла. Им нужно это», — покачал головой имп. «Нам некуда спешить, поэтому пусть развлекаются». «Джи, что сказал Райан?» — спросила полушепотом у меня Милана. «Очередные проблемы?» «Как ни странно, но нет», — ответил я шепотом. Он умыл руки, сказав, что все в рамках игрового процесса. «М, вот так просто?» От удивления Милана повысила голос. «Что там у вас простого, детки?» — поинтересовался Веник. «Не будет никаких санкций», — сказала ему Милана. «Вообще никаких. Вот оно как». Веник задумался и стал чесать нос. «Странно это. Было бы странно, если бы они не использовали веревки, скрытых в кристалле НПС и прочее», — сказал я. «Сверху решили, что мы были в своем праве. Если так подумать, то ты прав, молодой». Почесав лоб, успокоился Веник. «Мы и так превысили свой бюджет почти в полтора раза. Плюс туда, сюда. Ну, такое действительно возможно. Все равно трудно в это поверить», — сказала Милана. «И насчет расходов, крепость даст возможность их окупить, пусть и в перспективе. Это да еще бы кое-кто не разрушил бы респаун, и мы бы были в шоколаде». «Как бы невзначай», — сказал Веник, — «любит же старики поворчать». Не остался в долгу имп. Спустя час рейд нанес последний удар кристаллу. Яркая вспышка ослепила всех, а затем и громогласные фанфары зазвучали в небесах, оглушив нас. Мировое оповещение. Альянс «Семья» захватил крепость Рай. Новым владельцем крепости становится гильдия FF. «Мои поздравления, господа», — раздался голос Райана, висящего в воздухе над нашим рейдом. «Вы преодолели множество трудностей, но смогли захватить крепость. Вы первый альянс, который смог захватить объект класса «Крепость». Это событие войдет в анналы истории БМ, в связи с чем каждый член Альянса, который участвовал в осаде, получит: первое, достижение «Истинный захватчик», второе, 5 уровней те, кто ниже 100 уровня, и 2 уровня те, кто выше 100 уровня, третье, в зависимости от вклада в осаду, будут выданы премиальные вещи, которые нельзя будет продать и передать в течение 3 месяцев. Так как это первая осада, награждать 5 лучших буду лично я, сказал Райан, спускаясь в центр крыльца донжона. В тот же миг там появился подиум, на котором появилось 5 сундуков с вопросами. Райан встал перед ними, а рядом с ним из телепорта вышел Ник. «Помогать объявлять победителей мне будет Ник», сказал Райан, передавая слово Нику. «Спасибо за предоставленную честь, Боже», шутливо сказал Ник, доставая золотой свиток. Итак, 5 место, набрав 7430 очков осады, занимает Маркела, закричал Ник, смотря на толпу. «Иди, давай», подтолкнул я девушку. «Не все же тебе стоять в тени, прибью», прошипела она, идя к Нику и Райну. 4 место, набрав 8102 очка осады, занимает Фьерлис. Из толпы, откуда-то сбоку, вышла Фьер, на щеках которой играл румянец, а на ее лице красовалась улыбка до ушей. 3 место, набрав 9931 очко осады, занимает Шачапача. Шачи стояла в первых рядах, поэтому несколько игроков подняли ее на руки и под смех остальных доставили ее на постамент. «Это было мило», — с улыбкой сказал Ник. 2 место, набрав 13022 очка осады, занимает Император. Потрепав голову Сиси, хлопающий в ладоши, им подправился на подиум. И 1 место, с гигантским перевесом в очках осады, получив 29417 очков осады, занимает Бжи. Идя к подиуму, я принимал поздравления от остальных игроков, которые похлопывали меня по плечу. Поднявшись, я встал в линию рядом с остальными. «Вы герои этой осады, и я рад вручить вам эти награды», сказал Райан, когда овации утихли. «Маркела, за выдающийся вклад, как рейд-лидер осаждающих, я рад вручить тебе эту книгу навыков». Сундук позади Миланы открылся, а из него вылетела золотая книга. Подойдя к ней, Райан бережно взял ее в руки, а затем отдал Милане. «А-а-а, спасибо огромное», еле сдержав эмоции, поблагодарила Милана. Райан лишь кивнул ей с улыбкой. «Фьерлис, за множественное уничтожение защитников, а также принятие участия в прорыве в крепость, ты получаешь эту книгу навыков». Сундук позади Фьер открылся, оттуда вылетела красная книга навыка. Фьер немного расстроилась, увидев, что ей, занявшей место выше Миланы, дают книгу редкостью ниже, чем той. Но, когда она прочитала описание, ее глаза стали огромными, а слова застряли в горле. «Шачапача». Райан нежно погладил девушку по голове, отчего так чуть не заурчала. «За потрясающую самоотверженность, боевой дух и множественное уничтожение защитников, ты получаешь единственный в своем роде комплект декоративной одежды». Сундук позади Шачи открылся, оттуда вылетело миленькое платье горничной. Но, стоило Шачи экипировать его, он превратился в костюм плюшевой кошки. «Вау, вау, вау», запрыгала она на месте, радуясь обновке. «Пасип, пасип, пасип». Не сдерживаясь, она повисла на шее Райана, отчего тот немного смутился. «Рад, что смог угодить тебе». Немного погладив Шачи, Райан отцепил ее от себя, перейдя к импу. «Император, за создание Альянса Семья, за выдающийся вклад в захват крепости, за множественное уничтожение защитников, я рад подарить тебе это». Из сундука позади импа вылетел маленький комок черной шерсти. Когда имп взял его в руки, по шерстке пробежали золотистые молнии. «Ты не шутишь?» Лицо маска императора в шоке смотрело на маленького питомца в своих руках. «Это же, это твоя награда», со смешком сказал Райан, переходя ко мне. «Итак, лучший осаждающий, набравший громадное количество очков осады, создавший самые благоприятные условия для всего рейда, уничтоживший 15% кристалла в одиночку, высший пастырь Бжи». Сундук позади меня щелкнул. «Мне было очень трудно придумать достойную награду для тебя», признался Райан. «Но, я все же нашел кое-что, что тебе придется по душе». Из сундука вылетела разноцветная сфера, размером с мой мизинец. Она была странной, но в то же время такой красивой, что мне не хотелось сводить с нее взгляда. Игра цвета, глубина и идеальная форма сферы притягивали взгляды всех окружающих. Сфера божественного улучшения. Количество использований – 1. Позволяет улучшить что угодно. Примечание. Не действует на божественных питомцев, божественные вещи, божественные зелья, божественные проклятия, божественные благословления. Используй с умом. Подмигнул мне Райан, а затем обернулся к Рейду. Каждый из вас внес свой вклад в эту осаду, и никто не останется без награды. Со свода донжона посыпались маленькие звездочки, которые оседали на игроках. Свои награды и место в рейтинге осады вы можете увидеть в своем инвентаре. Когда звездочка коснулась моей головы, я получил уведомление. Поздравляем! Вы участвовали в первой осаде крепости и победили. Вы получаете достижение первой среди истинных захватчиков. Первой среди истинных захватчиков. Вы заняли первое место в рейтинге первых захватчиков крепости в игре. Бонус достижения. Плюс 20 он. Рядом с вашим ником всегда будет гореть цифра 1, с фоном из разрушенной крепости. Пока я читал оповещение, весь рейд был телепортирован в Ахрон. Остался я, имп, который игрался с черным комком шерти, и Райан, который устало встряхивал руки. Так, лишних ушей тут нет, можно и поговорить, сказал Райан, привлекая наше с импом внимание. А чем? Насторожился имп. Мне тоже интересно, сказал я, вспоминая слова Райана о подождет до конца осады. О чем ты хочешь поговорить? Не хотите стать охотниками за читерами? С серьезным лицом спросил бог БМ. Конец арки крепость. Авторское слово. Всем доброго времени суток. Вот и подошла к концу седьмая, а боже, часть безграничного мира, названная крепость. Перед тем, как начать рассказывать вам о планах, я бы хотел поблагодарить этих читателей. Векс, Райкия, Твоацианс, Анамалиты, Берука, Кусма, Ксект, Сергантбар, Тоимата Канава, Хисымракс, Ревенги Хипаки, Шуга, Лут Влад, Фистеркскс, Игриднев, Славик 3425, Яхара, Димка Кун. Все они, практически, постоянно выискивали ошибки-очепятки, допущенные мной при написании. Огромное вам спасибо, народ. Не знаю, что бы я делал без вас. А теперь о планах и обо всем таком. Первое и самое важное. Я хочу сделать небольшой перерыв. Объясню почему. Я стал замечать, что стал все чаще выдавливать из себя проду. Если поначалу я писал запоем, выкладывая по 3-4 главы в день, то сейчас, выкладывая 1 главу, я вытираю тряпкой пот и закидываюсь шоколадками и кофе, чтобы приготовить следующую на следующий день. Это нехорошо и мне очень не нравится. Второе. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в голосовании о выборе окончания седьмой части. Спасибо, что вам не безразлично. Продолжу мысль. Все, кто читает платные главы, знают о результатах голосования. Поэтому я могу смело сказать, что выигравшая версия стала основной сюжетной. Я решил, что достойны написания будут версии, занявшие 2Е и 3Е место. Думаю, что каждая из версий будет около 5-10 глав, не больше. Их я начну выкладывать после перерыва, ну или психану и начну писать, когда соскучусь. Третье. Читая комментарии, я пришел к выводу, что ПВ-контент книги большинству не по душе. Всем хочется больше ПВП. Это меня немного подкосило, ведь у меня было столько задумок. В связи с чем, у меня небольшое громадное объявление. 8Я часть БМ будет последней. 4. Меня очень интересует ваше мнение о такой вещи, как личный сайт. Мой хороший знакомый еще с универских времен неожиданно оказался моим читателем. Он работает в сфере создания сайтов, в связи с чем и предложил создать мне сайт, где я мог бы выкладывать свои произведения. Если вам есть что сказать по этому поводу, то я бы был очень рад услышать ваше мнение. Вроде все сказал. А, нет, забыл сказать спасибо всем, кто ставит лайки и пишет комментарии. Без вас остальные бы не узнали о существовании БМ. Всегда с вами ваш С1. Глава 351. Ответ Джия Импа. Я пас, сказал я ему. Тоже пас, отрицательно покачал головой имп. Я хочу играть. Скучные вы, скривился бог БМ. Я вам такое душевное. Отстань, синхронно сказали мы с импом. Ну, вот, придется искать кого-то еще. Райан устало облокотился о мгновенно созданный столб. А фальш тебе для чего? Спросил я. Или ты из него создал свою собственную секретаршу? Меня кто-то звал, из огненной пентаграммы вышел фальш. Привет, я махнул рукой старому знакомому по ПЦГ. Как ты? О, Джи. Фальш схватил меня в объятья, сжав так, что я болезненно простонал. Извини, он меня запер в комнате. 3 руки Фальша показали на Райана, насвистывающего в воздух. И я вынужден читать тысячи жалоб, 99% из которых высосаны из пальца. «Кто это?» – спросил имп, смотря на фальш. «Это правая рука нашего бога». «Фальш». Представив их друг другу, я посмотрел на Райана. «И что ты замолчал?» «Я отдыхаю». Ни один фальш задолбался слушать игроков. Хмыкнул бог БМ. «Вы точно отказываетесь от моего предложения?» «Точно». «Ага». Кивнул имп. «Не мог бы ты меня перенести? Моя группа уже 10 минут ждет меня, личка уже разрывается». «Угу». Щелчок пальцами, имп проваливается в портал, открытый под его ногами. «Мелочно». Посмотрев, как имп растерялся, сказал я Райну. «Меньше будет вредничать», — сказал Райан. «Тогда, может, и меня телепортируешь? Я уже несколько суток из игры не выходил. Хотелось бы отдохнуть», — пожаловался я ему. «Еще минуту». Райан замялся. «Я понимаю, почему отказался имп, но ты не связан никакими контрактами. Тебе мое предложение принесет только выгоду. Я буду хорошим другом и попрошу дать фальше шанс выбраться из каморки». Попытался съехать с темы я. «Спасибо», — обрадовался фальш. «А если серьезно?» — убрав улыбку с лица, спросил Райан. «Не хочу я бегать по поручениям». Закрыв глаза, сказал я. «Надоело, что всем от меня что-то нужно. Я просто хочу поиграть в свое удовольствие. Я же тебя не собираюсь ограничивать», — сказал Райан. «Ты можешь продолжать играть, просто нужно будет немного отвлечься». «Ты не понял», — покачав головой, сказал я. «Самое важное в сказанном мной, это то, что я не хочу бегать по поручениям. Ты же выполняешь квесты, вот я и буду тебе. Ты не понимаешь, а я не могу объяснить более развернуто. Так что не мог бы ты отправить меня отсюда, чтобы я вышел из игры?» «Ладно, но мы еще вернемся к этому разговору», — сказал Райан, телепортируя меня в Ахрон. «Может быть», — пробормотал я, выходя из игры. «Боже, как же я хочу жрать!» — вырвалось у меня после выхода из капсулы. «О, знакомый голос!» Ко мне в комнату заглянула голова дяди Грига. «Мои поздравления с захватом, сынок!» «Спасибо!» «Поговорим на кухне, я хочу принять душ!» «Конечно, извини!» — сказал дядя, закрывая дверь. Скинув с себя костюм для погружения, я отправился в душ. Стоя под струями прохладной воды, я ощущал, как усталость и время, проведенное в игре, стекают с меня вместе с водой. «Охотник за читерами!» Более глупое название придумать было нельзя, и так меня матерят на каждом углу БМ, что я читер, а прими я предложение, так вообще, обзовут подстилкой администрации. Включив ледяную, а затем горячую воду, я немного взбодрился, отбросив все мысли прочь. «Милана спит», — сказал мне дядя на кухне. «Я тут немного поколдовал, сделал сковородные бургеры. Оцени». «Мм», смотря на тарелку с парой неформатных бургеров, мой рот заполнился слюной. «Приятного аппетита!» «То ли вслух, то ли про себя», — сказал я, отключаясь от окружающего мира, полностью сосредоточившись на еде. «Хе-хе», — дядя с улыбкой посмотрел на то, как я ем. «Вкусно!» Съев 5 бургеров и запив их колой, выдал я. «О, Мил, привет! Ты давно тут? Успела увидеть тебя в полной красе!» Рассмеялась она. «Подбородок вытри, весь в кетчупе!» «Ага, посип!» Взяв салфетку, я тщательно вытер его. «Похоже, у тебя неправильно работают капсулы подачи еды в капсуле. А может, вообще забился фильтр? Не уверен, что тут можно купить качественный раствор», — сказал дядя. «Еще будешь?» «Нее, я наелся». Погладив выпученный живот, сказал я. «Думаешь, мы же с тобой настраивали. В этом деле лучше перепроверить лично. Отдыхай, я пойду, гляну». С этими словами он ушел с кухни. «Видела осаду, ты молодец». Показав мне большой палец, Мила взяла бургер. Момент полета в начале осады был эпическим. «Спасибо, это на самом деле было круто», — улыбнулся я. «А Милана вышла? Понятия не имею. Она еще не выходила», — пожала плечами девушка, добивая бургер. «Понятно, я налил себе еще колы. Какие планы? Не хочешь съездить в город?» «Планы. План один, и это отдых», — сказал я ей. «Ты уж извини, но у меня мозг плавится после этой осады». «Понимаю. Ладно, в другой раз тогда». Кивнув, девушка взяла себе сока из холодильника и ушла. Лежа у себя на кровати, я не мог отделаться от ощущения, что этот реальный мир нереальный. Смотря на свои руки, я пытался понять, в чем различие. «Тук-тук, не заперто», — сказал я. «Тоже не спится?» — спросила Милана. «Угу», — ответил я, смотря на ее бледное лицо с огромными кругами под глазами. «Выглядишь усталый, говори прямо». «Хреново я выгляжу», — усмехнулась она, поправляя пижаму с ромашками. «Не против, падай», — сказал я, уступая ей больше места. «Эта осада сожрала столько сил», — тихо сказала она, смотря на потолок. «Угу, но мы же победили». «Да», — неуверенно спросил я. «Да, но мы лишь убрали жирную пешку Махи, а он сам никуда не делся. Мало того, он обозлен». Повернувшись на бок ко мне, Милана продолжила говорить: «И дальше будет хуже, не нагнетай, дай хоть немного порадоваться победе», — с улыбкой попросил я. «Но, спасибо, я вернул должок империи за дядю, благодаря тебе, рада, что была полезной». Сделав жест рукой, будто она кланяется в реверансе, девушка спросила: «Что дальше?» «В смысле, я заметила, что ты не появился со всеми, да им с задержкой вернулся. Райан решил пообщаться с вами». «Да, он предлагал стать охотниками за читерами». Сказав это, я напел мелодию из старого шедевра кино «Охотники за привидениями». «Ха-ха, забавно», — Милана оценила. «И что вы ответили? Оба послали его?» «Да», — удивилась девушка. «Почему я слышу недоверие в твоем голосе?» — обиделся я. «Ну, может, потому, что звучит это нереально», — сказала она. «Ты же в хороших отношениях с Райаном, и отказываешь ему? С трудом верю. Еще и ты эту волынку затяни», — скривился я. «Не хочу я бегать по поручениям». «Крепость взяли?» «Взяли. Вендетта выполнена?» «Выполнена. Я хочу поиграть в удовольствие, да и долги отдать, и заработать немного. Сама знаешь, что в моем кошельке гуляет ветерок. Осада основательно тебя изменила», — усмехнулась Милана. «Прямо взрослым стал. Ой, иди ты». Я кинул в нее подушкой. «Ладно, успокойся, я шучу», — сказала она, возвращая мне подушку. «Но, без шуток, я за. Мы взяли крепость, но вот владеть ей будет Сиси. Но, после этой осады, я решила напрочь изменить структуру нашей крепости. И для этого потребуются огромные ресурсы. Если ты сейчас попросишь о чем-то, то будь готова к тому, что я перекину тебя через колено и отшлепаю. Твои БДСМ-фантазии оставим на потом», — улыбнулась она. «Я ничего просить не буду. Хотя нет, не вздумай лапать меня, пока я буду спать», — сказала она, закутываясь в мое одеялко и мгновенно засыпая. «И вот, как все это понимать?» — смотря на спящую Милану, спросил я воздух. Глава 352. Шоу Ника. После осады. Итак, дамы и господа, осада крепости Рай была завершена. Ник сидел в огромном кресле в траурной одежде, и все мы видели результаты этой осады. Можно многое сказать о том, какие профессиональные решения были сделаны рейд-лидерами обеих сторон, какие гениальные ходы они делали. Но Ник поднял указательный палец вверх. «Все это мелочь в сравнении с тем, что эту осаду выиграли 4 игрока. 3 из них владельцы мифических навыков, а один владелец единственного в своем роде класса». Камера отдалилась, показывая аватары 4 игроков. «Мое мнение может показаться непрофессиональным для некоторых топовых игроков, поэтому я пригласил 6 независимых экспертов». Ник щелчком проявил 6 кресел, которые встали полукругом перед ним. «Вы всех их знаете. Чифу», — представил он азиатского игрока, — «создатель уникальных гайдов для различных классов. Шлифониста, стримерша социального контента БМ. Ситрипе, ИРЛ, помогавший мне в комментировании осады. Это тройка экспертов из различных областей БМ, к мнению которых прислушиваются множество игроков. Но это еще не все мои гости». Ник показал рукой на оставшуюся троицу. «Сиси, глава гильдии FF и альянса «Семья», который захватил крепость Рай. Также у нас и проигравшая сторона, Аполлон, глава гильдии «Боги» и альянса под тем же названием. И последний наш гость, это Мария, которая выступает от лица администрации БМ. Спасибо вам всем, что согласились прийти». Поблагодарив гостей, Ник повернулся к Сиси. «Сегодня все обсуждают только вас и вашу осаду, Сиси. Какие ощущения после такой осады?» «Интересные», — с улыбкой ответила Сиси. «Многое узнали, многое поняли, но, главное, победили». «ПФ», — фыркнул Аполлон. «С 3 владельцами мифических навыков и не победить? Никто не мешал вам завербовать их в свои ряды первыми», — изящно отмахнулась Сиси. «Мало того, вы ухудшили отношения с ними и нами, объявив беспочвенную войну. Вот об этом мы и хотим поговорить», — вклинился в перепалку Ник. «Мифические навыки. 3 игрока. Шачапача, Фьерлис и Джи. Все они имеют сильнейшие навыки в игре, и 99% наших зрителей проголосовали за то, что именно они и выиграли эту осаду. Помимо этих 3, у нас был еще целый рейд, который делал основную работу», — сказала Сиси. «Но, я не отрицаю, что эти игроки внесли очень большой вклад в осаду. Это трудно отрицать, когда Шеч отправила на перерождение 70% защитников, а после Фьер пробила защитное построение танков. Ну и в довершении, коллапс Джи, который призвал неведомых тварей, уничтоживших 20% кристаллов Соло, разложил по полочкам Ситрипия. Кстати об этом, Ник повернулся к Марии. Не проясните нам, что это было. Не могу сказать деталей, но это еще одна грань мифического навыка, ответила Нику Мария. Однако не стоит переживать, призывать их можно только с очень жесткими условиями.